Воздействие и восприятие. Когда-то у Олега Ефремова было замечательное выражение «что ты тащишь из-за кулис». Это выражение обозначает именно то, чем живет воображение человека, произносящего текст. И это, конечно, прежде всего и собственный жизненный опыт. Работа над тем, чего нет и что живет за кулисами текста, очень важна для всех, кто занимается живой речью. Ведь это же самое закулисье работает и в жизни. Если любому человеку, просто прохожему, не артисту, задать какой-то вопрос, например, где Красная площадь, он обязательно мгновение остановится, посмотрит на тебя, заглянет в себя, потом начнет осматриваться еще взглядом, где находится этот самый Кремль. Всегда хоть на мгновение, но человек ищет объект на своей мысленной карте и лишь потом отвечает «не знаю» или «знаю», или указывает дорогу. Человек ищет нужный реальный объект при помощи собственного воображения, видения, собственного опыта. В любом разговоре мы все опираемся на наше воображение и всегда используем то, что мы тащим из-за кулис, то, что уже есть в нашем опыте. Подлинной властью обладает и образ реальной действительности, и образ литературный, созданный большими художниками. Прочитав, например, «Анну Каренину», мы ведь увидим и запомним персонажей, как живых людей, и они воплотятся в нашем воображении в подробностях, в говорящих о них деталях. Движение Вронского, погубившее его лошадь на скачках, тяжелая неуклюжая походка Каренина, ворочавшего всем тазом и тупыми ногами, его медлительный тонкий голос, неторопливый, всегда слышный, и такое неожиданное в уверенном властном человеке Пеле страдал. Часто задаю вопрос учащимся. Андрей Болконский, блондин или брюнет? Ответы обязательно будут, хотя и разные. Многие сразу отвечают «брюнет». Кто-то говорит «да нет, конечно, блондин». Нет, нет, такой средний. Ни один человек не говорит, а его вообще не было. Конечно, в этом чуде создания подлинной реальности великая сила искусства. Совершенно очевидно, мы мыслим образами, но всмотримся внимательно. На какое-то мгновение появляется именно то, что мы тащим из-за кулис. Неожиданные, летучие, иногда неотвязные обстоятельства, картинки, детали, подробности. Память о запахах и память о чувствах, о страхах и радостях окружают нас в нашем воображении. Так бывает и в минуту душевного подъема в реальности. Вот как видит это чудо Лев Толстой. Всю эту ночь и утро Левин жил совершенно бессознательно и чувствовал себя совершенно изъятым из условий материальной жизни. И что он видел, после того уже он никогда не видал. В особенности дети, шедшие в школу, голуби сизые, слетевшие с крыши на тротуар, и сайки, посыпанные мукой, которые выставила невидимая рука, тронули его. Эти сайки, голуби и два мальчика были неземные существа. Все это случилось в одно время. Мальчик побежал к голубю, улыбаясь, взглянул на Левина. Голубь затрещал крыльями и отпорхнул, блестя на солнце между дрожащими в воздухе пылинками снега. А из окошка пахнуло духом печеного хлеба и выставили сайки. Все это вместе было так необычайно хорошо, что Левин засмеялся и заплакал от радости. Да, он существует, этот объемный, бесконечный, как чудо возникающий мир. Замечательный образ Станиславского кинолента «Видений». Добавлю, не линия видений. Везде, вокруг нас, в пространстве, во времени, неожиданно рождаются образы мира. Бесконечный калейдоскоп. В этом смысле мы никогда не бываем наедине с партнером. Нас, конечно, двое. Но между нами объекты нашего воображения. Пространство, заполненное невидимыми свидетельствами, доказательствами, бесконечный объемный мир, рождающий эмоции, желания, поступки. И о чем бы мы ни говорили, мы говорим о том, что для нас важно в разговоре, но чего здесь, у нас, реально, физически не может быть. Это и есть то, что можно назвать третий объект. Мы всегда разговариваем через объект, через обстоятельства, при помощи которых мы общаемся. А движущая сила диалога не просто партнер, нет. Это намерение, то, к чему мы нашего партнера направляем. В какую невидимую, но абсолютно живую реальность мы выводим наши отношения. И этот третий объект, повторюсь, это то, что мы тащим из-за кулис, главный ключевой этап в работе над словом. Третий объект прячется в воображении и перерабатывается нашим жизненным и творческим опытом. Вот случайный, ну, может быть, смешной пример из жизни. Я зову проголодавшихся друзей к себе на ужин, знаю, что я готовлю хорошо, все заранее согласны, рады. Но если узнаю, что суп будет вчерашний, отреагируют по-разному. Но ведь и говоря всерьез, мы судим обо всем потому, что уже было в нашем опыте. И ждем того, к чему мы привыкли, что уже нас радовало или огорчало. Как в начале дня имени Ирины в «Трех сестрах» Чехова. Каждая ведет себя в том числе в зависимости от собственного прошлого опыта. Белое платье Ирины, черное платье и шляпа Маши, синяя учительская форма Ольги –